«Ты собираешься переодеваться?» — язвительно спросил я. Джули оторвала усыпанный веснушками нос от книги и, прищурившись, посмотрела на меня. По недоуменному выражению ее лица я догадался, что вопрос она не поняла. «Джули, это раздевалка», — твердо сказал я. «Более того, мужская раздевалка. Ты не мальчик и не переодеваешься, так что, мне кажется, тебе следует уйти». «Я бы с удовольствием, мистер Келли, но я не могу», — объяснила она. «Я жду своего парня». Это меня заинтересовало. «А кто твой парень?» «Клайв О'Рурк, сэр». Я кивнул, хотя понятия не имел, кто такой этот Клайв О'Рурк. «Он в 8-м классе?» «Нет, сэр, в 11-м». «Джули», — сказал я, стараясь не слишком огорчить ее этой ужасной новостью, — «11-й класс вообще не играет сегодня в футбол». «Не играет? Но Клайв велел ждать его здесь после футбола и никуда не уходить, пока он меня не заберет». Она засунула книгу в рюкзак и подобрала с пола куртку. Казалось, мыслительный процесс отнимал у нее все силы. Она все делала медленно, как компьютер, загружающий слишком объемную программу. «Ты с ним давно встречаешься?» — как бы, между прочим, поинтересовался я. Она внимательно изучила подошвы своих потертых кроссовок и только потом ответила: «С обеда, сэр». Я пригласила его на свидание в столовой, когда он стоял в очереди за пиццей, фасолью и жареной картошкой. История безграничной преданности Джули и особенно подробности меню ее возлюбленного меня искренне тронули. Я незаметно взглянул на часы. 7:15. Уроки закончились почти 3 часа назад. «Боюсь, над тобой подшутили», — объяснил я ситуацию на случай, если она еще не догадалась. «Мне кажется, он не придет». Джули быстро взглянула на меня и опять уставилась на свои кроссовки. Она явно была не столько смущена, сколько огорчена, и теперь изо всех сил пыталась сдержать набегающие слезы. Наконец она коротко вздохнула, встала и подобрала с полу сумку. «Ты сильно не переживай», — сказал я, хотя было видно, что она уже переживает. Сквозь подступившие слезы Джули пробормотала: «Не буду, спасибо». В дверях она не выдержала и разрыдалась. Я проводил ее взглядом. Другой учитель тут же бы выбросил ее из головы, а я не мог. Я продолжал думать о ней, так как во время этого короткого разговора понял, что Джули Виткомп очень на меня похож. Мы с ней принадлежим к тому людскому племени, в котором принято принимать любое поражение как личную месть судьбы. Она не забудет Клайва О'Рурка. Имя этого мерзавца навсегда останется в ее памяти. Вот так же я не могу забыть свою бывшую девушку. Когда-нибудь и Джули Виткомп, пройдя до конца тернистый путь высшего образования и получив ученую степень, почувствует, что достаточно настрадалась из-за всех этих Клайвов О'Рурков, что ее сердце до краев наполнено горечью, и теперь она готова стать преподавателем. Послышался детский крик, что-то вроде «Ура!», который сигнализировал, что Кевин Росситер сменил род занятий и теперь носится по дальней раздевалке, голиком натянув трусы на голову. Мне не хотелось выяснять причины такого неожиданного прилива энергии, а тем более собираться с силами и поделом его отчитывать, ведь выходные уже почти начались, поэтому я глубоко вздохнул, незаметно проскользнул в крохотную тренерскую и закрыл за собой дверь. Порывшись в сумке, я нащупал сигаретную пачку, слегка смявшуюся под грузом учебников. В пачке оставалась одна сигарета. Я мысленно подсчитал павших: 5 по дороге на работу, 2 в учительской перед уроком, 3 на утренней перемене, 10 в обеденный перерыв. Всего каких-нибудь 3 года назад я курил только за компанию, а теперь дымлю так, что со мной невозможно общаться. При этом непонятно, что хуже: то, что я сегодня вдохнул столько никотина, что и слон заполучил барак легких, или то, что я обратил на это внимание лишь сейчас. Затянувшись, я расслабился и решил, что останусь в своем убежище, пока дети не разойдутся по домам. Через полчаса крики и вопли сменились мягким гулом, потом и он стих. Приоткрыв дверь, я выглянул наружу посмотреть, не пора ли мне уходить. Не пора. В раздевалке сидел Мартин Акер. Он был почти одет, только никак не мог натянуть штаны, потому что ему мешали ботинки.